Глава 25. Ник Эндрос одернул занавеску и выглянул на улицу. Отсюда, со второго этажа дома, который раньше принадлежал Джону Бейкеру, слева был виден деловой центр Шойо, а справа — шоссе 63, выходящее из города. Главная улица пустовала. Окна всех деловых заведений закрывали жалюзи. Посреди дороги сидела собака. Бока ее раздувались, белая пена капала с морды на раскаленную мостовую. В ливневой канаве лежал труп еще одной собаки. Женщина за его спиной низко и протяжно застонала, но Ник ее не услышал. Он задернул занавеску, потер глаза, повернулся, а потом подошел к проснувшейся женщине. Джейн Бейкер лежала, заваленная одеялами, потому что пару часов назад ее начал бить озноб. Теперь по лицу женщины струился пот, она скинула одеяло, и Ник в смущении заметил, что в некоторых местах ее тонкая ночная рубашка насквозь промокла и стала прозрачной. Но Джейн его не видела, и он сомневался, что в данной ситуации ее частичная нагота имела какое-то значение. Она умирала. «Джонни, принеси тазик, я думаю, меня сейчас вырвет!» — закричала она. Он вытащил тазик из-под кровати и поставил рядом с Джейн, но она дернулась, и посудина упала на пол с глухим грохотом, которого Ник не услышал. Просто подобрал тазик и держал в руках, наблюдая за женщиной. «Джонни!» — вскрикнула она. «Не могу найти коробку с иголками и нитками! Ее нет в шкафу!» Ник налил стакан воды из кувшина, который стоял на прикроватной тумбочке, и поднес к ее губам, но Джейн вновь дернулась и едва не выбила стакан из его руки. Он поставил стакан на тумбочку, чтобы взять, когда она чуть успокоится. Никогда ему еще не приходилось так горько сожалеть о своей немоте, как в последние два дня. Ник пришел в дом Бейкера 23 июня, и Брейсман, методистский священник, сидел у Джейн. Читал с ней Библию в гостиной, но чувствовал, что он нервничает, и ему не терпится уйти. Ник понимал, почему. Жар придал ее внешности какое-то розовое, девичье свечение, которое никак не вязалось с ее горем. Возможно, священник боялся, что она начнет к нему приставать. А скорее всего, ему просто не терпелось забрать семью и уйти через поля. В маленьком городке новости распространялись быстро, и многие уже решили, что в Шойо им делать нечего. После того, как Брейсман ушел, примерно 48 часов назад, все превратилось в какой-то кошмар наяву. Миссис Бейкер стала хуже, настолько хуже, что Ник испугался, как бы она не умерла еще до захода солнца. К тому же он не мог быть с ней постоянно. Он сходил на стоянку для грузовиков и принес заключенным ланч, но Винс Хоган есть уже не мог. Только лежал в забытье и бредил. Майк Чайлдресс и Билли Уорнер хотели, чтобы их выпустили, но Ник не мог заставить себя сделать это. Не потому, что боялся. Едва ли они стали бы терять время, мстя за свои обиды. Они поспешили бы избежать из Шойо вместе с остальными. Нет, ему мешало чувство ответственности. Он дал обещание человеку, который уже умер. Наверняка, рано или поздно, дорожная полиция штата взяла бы дело в свои руки и забрала их отсюда. В нижнем ящике письменного стола Бейкера Ник нашел кобуру с револьвером 45-го калибра и после некоторого колебания надел ее на ремень. Глядя вниз, на рукоятку с деревянными боковинами, прижимающуюся к его костлявому бедру, он казался себе смешным, но тяжесть револьвера подбадривала. Во второй половине дня, 23 июня, он вошел в камеру Винса и положил ему на лоб, грудь и шею по пакету со льдом. Винс открыл глаза и посмотрел на Ника с такой молчаливой и отчаянной просьбой о помощи, что Нику внезапно захотелось что-нибудь сказать ему. То же желание не отпускало его и теперь, двумя днями позже, с миссис Бейкер. Слова, которые могли принести хотя бы и секундное облегчение. «Наверное, хватило бы «все будет хорошо» или «я думаю, температура начинает спадать». Пока он заботился о Винсе, Билли и Майк кричали на него. Когда он наклонялся над Винсом, это не имело значения, но всякий раз, поднимая голову, Он видел их испуганные лица, губы, с которых, казалось, готовы были сорваться слова «Пожалуйста, выпусти нас». Ник старался держаться подальше от них. Он прожил на свете достаточно долго, чтобы знать, что паника делает людей опасными. В этот день он мотался взад-вперед по практически пустым улицам Шойо, всякий раз ожидая найти труп Винса Хогана в одной конечной точке своего маршрута или Джейн Бейкер в другой. Высматривал машину доктора Соумса, но она так и не появилась. Несколько магазинов по-прежнему работали, и заправочная станция Тексако тоже, однако Ник все более убеждался в том, что город пустеет. Люди уходили по лесным тропам и лесовозным дорогам, возможно, даже по руслу реки Шойо, которая протекала через Смакоувер, поднимаясь к городу Маунт-Холли. Ник не сомневался, что с наступлением темноты поток беженцев только увеличится. Сразу же после захода солнца он пришел к Бейкерам и увидел, что Джейн, неловко передвигаясь по кухне в банном халате, заваривает чай. Она с благодарностью посмотрела на него, и он заметил, что жар у нее спал. «Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты ухаживал за мной», — сказала она ровным, спокойным голосом. «Я чувствую себя гораздо лучше. Хочешь чашечку чая?» И расплакалась. Он подошел к ней, опасаясь, что она может потерять сознание и упасть на горячую плиту. Она взяла его за руку, чтобы устоять на ногах, и положила голову ему на грудь. Темные волосы падали на светло-синий халат. «Джонни», — позвала она в сумрак кухни, — «бедный мой Джонни». «Если б я только мог говорить», — тоскливо подумал Ник. Но он мог только покрепче обнять ее и подвести к столу. «Чай». Он указал на себя и усадил ее на стул. «Ладно», — кивнула она, — «мне действительно лучше. На удивление хорошо. Это просто... просто...» Она закрыла лицо руками. Он налил горячего чая и поставил чашки на стол. Некоторое время они пили в молчании. Она держала чашку двумя руками, словно маленький ребенок. Наконец опустила ее на стол и спросила, «Многие в городе больны, Ник?» «Точно не знаю», — написал он. «Но дела чертовски плохи». «Ты видел доктора?» «Последний раз утром». «Эм выбьется из сил, если не будет осторожен», — покачала головой Джейн. «Но ведь он будет осторожен, правда, Ник? Не выбьется из сил?» Ник кивнул и попытался улыбнуться. «А что с арестованными Джона? Дорожная полиция их забрала?» «Нет», — написал Ник. «Хоган очень болен. Я делаю, что могу». «Другие хотят, чтобы я их отпустил до того, как Хоган их заразит». «Не выпускай их», — воскликнула она. «Надеюсь, ты об этом не думаешь?» «Нет», — написал Ник, а мгновение спустя добавил. «Вам надо снова лечь в постель. Вам нужен отдых». Она улыбнулась ему. Ник заметил темные припухлости под ее нижней челюстью с обеих сторон подбородка и усомнился в том, что худшее для нее позади. «Да, просплю не меньше суток. Это, наверное, неправильно. Я сплю, а Джон мертв. Мне просто не верится, знаешь ли. Постоянно приходится напоминать себе об этом». Он сжал ее руку. Она чуть улыбнулась. «Со временем, может быть, появится что-то другое, ради чего стоит жить. Ты отнес арестованным ужин, Ник?» Ник покачал головой. «Обязательно надо это сделать. Почему бы тебе не взять машину Джона?» «Я не умею водить», — написал Ник. «Спасибо. Я пройдусь до стоянки грузовиков. Это недалеко. Зайду к вам утром, если не возражаете». «Нет», — ответила она. «Прекрасно». Он поднялся и строго указал на чашку с чаем. «До последней капли», — пообещала она. Он уже открывал сетчатую дверь, когда почувствовал осторожное прикосновение к рукаву. «Джон...» Она замолчала, потом заставила себя продолжить. «Я надеюсь, они отвезли его в морг Кертиса. Оттуда провожали в последний путь родителей Джона и моих. Думаешь, они его взяли?» Ник кивнул. По ее щекам покатились слезы, и она вновь зарыдала. Из дома Бейкеров Ник прямиком отправился на стоянку грузовиков. Увидел в окне покосившуюся табличку «Закрыто». Обошел кафе-закусочную. Позади стоял кемпер, запертый и темный. Никто не откликнулся на стук. Ник подумал, что в сложившихся обстоятельствах у него есть полное право взломать дверь в кафе. В копилке шерифа хватит денег, чтобы оплатить ущерб. Он разбил стеклянную панель рядом с замком и отпер входную дверь. Помещение пугало даже с включенным светом, молчаливый и темный музыкальный автомат, бильярдный стол и игральные автоматы. Пустуют. За столами никого, гриль закрыт. Ник прошел на кухню, поджарил на газовой плите несколько гамбургеров и положил их в мешок. К ним добавил бутылку молока и половину яблочного пирога, который стоял на прилавке под стеклянным колпаком. Потом пошел в тюрьму, оставив на прилавке записку, объясняющую, кто вломился в кафе и с какой целью. Винс Хоган умер. Он лежал на полу камеры среди тающего льда и мокрых полотенец. Перед смертью Хоган расцарапал себе шею, словно сопротивляясь невидимому душителю. На кончиках его пальцев запеклась кровь. Над ним кружились мухи. Шея почернела и раздулась, как велосипедная камера, которую какой-то безголовый пацан накачал чуть ли не до предела. «Ну а теперь ты нас выпустишь?» — спросил Майк Чайлдресс. «Он умер! Ну что, грёбаный выродок, ты доволен? Считаешь себя отомщенным? Он тоже заболел!» Майк указал на Билли Уорнера. Билли перекосило от ужаса. На шее и на щеках горели яркие красные пятна. Рукав рубашки, которым он постоянно утирал нос, затвердел от соплей. «Это ложь!» — истерично закричал он. «Ложь! Ложь! Гнусная ложь! Это...» Внезапно Уорнер начал чихать, согнувшись пополам, и изо рта и носа полетели слюна и сопли. «Видишь?» — спросил Майк. «Ну что, доволен, грёбаный безмозглый выродок? Выпусти меня! Можешь оставить его, если тебе не хочется, но выпусти меня! Это же убийство! Вот что это такое! Настоящее, хладнокровное убийство!» Ник покачал головой, а Майк озверел. Начал биться о прутья, в кровь разбил лицо, ободрал костяшки пальцев на обеих руках, смотрел на Ника выпученными глазами, колотясь лбом о решетку. Ник подождал, пока тот не устанет, а потом с помощью швабры пропихнул подносы с едой в зазоры под решетчатыми дверями. Билли Уорнер некоторое время тупо смотрел на него, затем начал есть. Майк разбил стакан молока о решетку, осколки и брызги полетели в разные стороны. Оба своих гамбургера он швырнул в покрытую надписями и рисунками заднюю стену камеры. Один прилип к стене в окружении брызг горчицы, кетчупа и приправы, гротескно веселый, будто картина Джексона Поллока. Затем Майк принялся яростно топтать кусок яблочного пирога. Его ошметки заляпали пол. Белая пластиковая тарелка треснула. «Голодовка протеста!» — завопил он. «Я объявляю грёбаную голодовку протеста! Скорее ты съешь мой член, чем я съем что-нибудь из твоих подачек! Грёбаный глухонемой придурковатый говнюк, ты у меня...» Ник отвернулся, и немедленно воцарилась тишина. Он пошел в кабинет Бейкера, испуганный, не зная, что делать. Если бы он умел водить машину, то сам бы отвез бы их в Камден. Но он не умел. Плюс Винс. Нельзя же оставлять его на полу на поживом мухам. В кабинете были еще две двери. За одной оказался встроенный шкаф для одежды, за другой — ведущая вниз лестница. Ник спустился по ней и очутился в подвальном помещении, которое использовалось под склад. Там царила прохлада. Ник решил, что подвал вполне может стать моргом, во всяком случае, на какое-то время. Он поднялся наверх. Майк сидел на полу. Подбирал с пола кусочки яблока, очищал и отправлял в рот. На Ника он и не посмотрел. Ник подхватил Винса под руки и попытался поднять. Исходивший от трупа тошнотворный запах чуть не вывернул его желудок наизнанку. Винс оказался слишком тяжелым. Несколько секунд он беспомощно смотрел на труп, отдавая себе отчет в том, что другие двое стоят у решетчатых дверей камер и, как зачарованные, не сводят с него глаз. Ник мог догадаться, о чем они думают. Винс был одним из них, плаксивым треплом, это да, но все равно одним из них. И умер, как крыса в западне, от какой-то ужасной болезни, которой они не понимали. Уже не в первый раз за этот день Ник задавался вопросом, когда же и он начнет чихать, почувствует, что у него поднялась температура и начали распухать подчелюстные железы. Он взялся за накачанные бицепсы Винса Хогана и потащил его из камеры. Голова покойника запрокинулась, и он вроде бы смотрел на Ника, просил быть с ним поаккуратнее, не трясти так сильно. Ему потребовалось 10 минут, чтобы спустить тяжелое тело Винца по крутой лестнице. Тяжело дыша, Ник уложил его на бетонный пол и накрыл потрёпанным армейским одеялом, которое взял с камерной койки. Потом он пытался уснуть, но удалось ему это лишь после полуночи, когда 23 июня уже сменилось 24-м, то есть вчерашним днем. Ему всегда снились очень яркие сны, и иногда он их боялся. Совсем уж кошмарные сны он видел редко, но в последнее время они все чаще и чаще становились зловещими, и у него возникало ощущение, что они несут в себе какой-то тайный, скрытый смысл. Нормальный мир потихоньку превращался в некое место, где грудных детей приносили в жертву за закрытыми дверьми, и огромные черные машины ревели и ревели в запертых подвалах. И, разумеется, Ника мучил жуткий вопрос: вдруг он сам проснется больным? Спал он мало, а приснившийся ему сон уже видел, причем недавно: кукурузное поле, теплый запах растений, ощущение того, что совсем рядом что-то или кто-то очень доброе и безопасное, ощущение близости дома, которое начало уступать место леденящему ужасу, когда он осознал, нечто затаилось на кукурузном поле и следит за ним. Он подумал: «Мама, ласка забралась в курятник!» и проснулся в свете раннего утра, обливаясь потом. Он поставил кофе и пошел проверить двух своих подопечных. Лицо Майкла Чайлдресса блестело от слез. За его спиной по-прежнему висел прилепившийся к стене гамбургер. «Теперь-то ты доволен! Я тоже заразился! Разве не этого ты хотел? Разве это не месть? Послушай, я дышу, как грёбаный товарняк на подъеме!» Но Ника в первую очередь интересовал Билли Уорнер, который лежал без сознания. Шея его распухла и почернела. Грудь судорожно вздымалась. Он поспешил в кабинет, посмотрел на телефонный аппарат и в приступе ярости и вины скинул его со стола на пол, где он и остался лежать на конце своего шнура. Ник выключил плитку и побежал к Бейкерам. Жал на кнопку звонка, как ему показалось, целый час, прежде чем Джейн открыла дверь. Раскрасневшееся от температуры лицо блестело от пота. Она не бредила, но говорила медленно и нечетко. Ее губы покрывали волдыри. «Ник, входи. Что случилось?» Ник написал: «В. Хоган умер прошлым вечером. Кажется, Уорнер умирает. Он очень тяжело болен. Видели ли вы доктора Соумса?» Она покачала головой, чихнула и пошатнулась. Ник обнял ее за плечи и подвел к стулу. Он снова написал: «Не могли бы вы позвонить ему от моего имени?» «Да, конечно. Принеси мне телефон, Ник. Кажется, ночью болезнь вернулась». Он принес телефон, и Джейн набрала номер Соумса. После того, как она более 30 секунд прижимала трубку к уху, не шевельнув губами, Ник понял, что ответа не будет. После звонка Соумсу она позвонила его медсестре. Там тоже не отвечали. «Попробую позвонить в дорожную полицию», — сказала Джейн, но ей пришлось положить трубку уже после первой цифры. «Похоже, междугородняя связь по-прежнему не работает. После единицы сразу идут гудки». Она слабо улыбнулась ему, и слезы беспомощно потекли по ее щекам. «Бедный Ник, бедная я, бедные все. Помоги мне подняться наверх, пожалуйста. Я очень ослабела и задыхаюсь. Похоже, скоро мы с Джоном опять будем вместе». Он смотрел на нее и вновь жалел о собственной немоте. «Думаю, я прилягу, если ты поможешь мне». Он довел ее до спальни, а потом написал: «Я вернусь». «Спасибо, Ник. Ты хороший мальчик». Она уже проваливалась в сон. Ник вышел из дома и остановился на тротуаре, не зная, что же дальше. Если бы он умел водить машину, возможно, ему удалось бы что-нибудь сделать. Но на лужайке перед домом на противоположной стороне улицы он увидел детский велосипед. Подошел к нему, посмотрел на дом с зашторенными окнами. Так выглядели дома и в его сумбурных снах. Направился к двери, постучал. Ему не открыли, хотя стучал он несколько раз. Ник вернулся к велосипеду. Маленькому, но не настолько, чтобы он не мог на нем ехать. Конечно, это будет выглядеть смешно, но Ник сомневался, что в Шойо к этому времени кто-нибудь остался. А если и остался, им сейчас определенно не до смеха. Он сел на велосипед и неуклюже покатил по главной улице, мимо тюрьмы, потом на восток по шоссе 63, к тому месту, где Джо Рэкман видел солдат, одетых дорожными рабочими. Если они по-прежнему там и действительно солдаты, Ник считал себя вправе перепоручить им охрану Билли Уорнера и Майка Чайлдресса. Разумеется, только в том случае, если Билли все еще жив. Раз уж эти люди ввели в Шойо карантин, то должны заботиться о местных больных. Путь занял у него около часа. Велосипед мотало из стороны в сторону. Ник то и дело пересекал центральную разделительную линию, стукаясь коленями о руль. Но, добравшись до места проведения дорожных работ, он не обнаружил ни солдат, ни рабочих, кем бы они ни были. На дороге стояли несколько бочек. Над одной из них даже вился дымок и пара оранжевых барьеров по форме напоминающих козлы для опилки дров. Дорогу перекопали, но Нику показалось, что по ней вполне можно проехать, если не слишком трепетно относиться к подвеске своего автомобиля. Краем глаза Ник уловил движение чего-то черного, и в тот же миг легкое дуновение ветерка донесло до его ноздрей густой, тошнотворный запах разложения. Черное облачко мух непрерывно шевелилось, постоянно меняя форму. Ник подкатил велосипед к кювету на дальней стороне дороги. В нем, рядом с новенькой, сверкающей рифленой водопроводной трубой, лежали тела четырех человек. Их шеи и распухшие лица почернели. Ник не знал, солдаты это или нет, но ближе подходить не стал. Он говорил себе, что здесь нечего бояться, что они мертвы, а мертвые, как известно, не кусаются. Но им овладела паника, и он бешено закрутил педали. На окраине города налетел на камень и разбил велосипед. Сам перелетел через руль, ушиб голову и содрал в кровь руки. Лишь мгновение помедлил, лежа посреди дороги. Его била дрожь. Следующие полтора часа Ник стучал в двери и нажимал на кнопки звонков. Убеждал себя, что найдет кого-нибудь здорового. Сам он чувствовал себя прекрасно и, конечно же, не мог быть единственным, кто не заразился этой дрянью. Он не сомневался, что отыщет кого-нибудь, мужчину, женщину, даже подростка с ученическим водительским удостоверением, и услышит от него или от нее: «Да, конечно, давай отвезем их в Камден», «Для этого лучше всего подойдет универсал» или что-нибудь в этом роде. Но на его стуки и звонки ответили меньше десятка раз. Дверь открывалась на длину цепочки, и в проеме возникало больное, но исполненное надежды лицо. Правда, при виде Ника надежда умирала. Лицо двигалось из стороны в сторону, отказывая Нику в его просьбе, и дверь закрывалась. Если бы Ник мог говорить, то попытался бы переубедить их, сказал бы, что им по силам вести машину, раз уж они могут ходить. А если они отвезут арестованных в Камден, то и сами смогут попасть в больницу, где их вылечат. Но говорить он не мог. Некоторые спрашивали о докторе Соумсе. Один мужчина в горячечной ярости широко распахнул дверь своего маленького домика, вывалился на крыльцо в одних трусах и попытался схватить Ника. Крикнул, что собирается сделать с ним то, что следовало сделать в Хьюстоне. Кажется, принял Ника за какого-то Дженнера. Он гонялся за Ником по крыльцу, как зомби из третьесортного фильма ужасов. Его пах ужасно распух. Казалось, кто-то засунул ему в трусы мускатную дыню. В конце концов, мужчина грохнулся на крыльцо, и Ник наблюдал за ним с лужайки с гулко бьющимся сердцем. Мужчина потряс кулаком, потом уполз в дом, не потрудившись закрыть дверь. Но в большинстве домов вообще никто не откликался. И в итоге Ник уже не мог заставить себя подойти к еще хотя бы одному дому. Зловещие предчувствия и сна стали явью, и он не мог избавиться от мысли, что стучит в двери гробниц, стучит, чтобы разбудить мертвых. И рано или поздно трупы начнут откликаться. Он, конечно, пытался убедить себя, что большинство домов пустует, поскольку их обитатели уехали в Камден, Эльдорадо или Техаркану. Но не получалось. Он вернулся в дом Бейкеров. Джейн Бейкер крепко спала. Ник пощупал ее лоб. Прохладный. Но на этот раз его это не особенно обнадежило. Наступил полдень. Он снова пошел на стоянку грузовиков, чувствуя, что практически бессонная ночь дает о себе знать. Тело гудело от боли после падения с велосипеда. Бейкеровский револьвер 45-го калибра колотился о бедро. В кафе-закусочное он разогрел две банки супа и перелил в кружки термосы. Молоко в холодильнике, похоже, еще не успело скиснуть, так что он прихватил бутылку. Билли Уорнер уже умер, а Майк, увидев Ника, начал истерически смеяться, тыча в него пальцем. «Двоим хана, а третий на подходе! Двоим хана, а третий на подходе! Месть свершается! Так, так!» Рукояткой швабры Ник осторожно пропихнул под решетчатую дверь кружку термос с супом, потом большой стакан молока. Мелкими глотками Майк стал пить суп прямо из кружки. Ник взял свою и сел на пол в коридоре. Решил, что сначала поест, а уж потом оттащит Билли вниз. Он проголодался. Пока ел суп, задумчиво смотрел на Майка. «Интересуешься моим самочувствием?» — спросил Майк. Ник кивнул. «Точно так же, как утром, когда ты ушел. Я выхаркал целый фунт мокроты!» Он с надеждой посмотрел на Ника. «Моя мама всегда говорила, если мокрота так отходит, ты идешь на поправку. Может, у меня легкий случай, а? Как думаешь, это возможно?» Ник пожал плечами. «Все возможно». «Здоровье у меня богатырское. Я думаю, это ерунда. Я думаю, что поправлюсь. Послушай, чел, выпусти меня, пожалуйста. Я, твою мать, умоляю тебя!» Ник задумался. «Черт, у тебя же есть пушка, но ты мне все равно не нужен. Я просто хочу выбраться из этого города. Сначала узнаю, как там моя жена...» Ник указал на левую руку Майка без кольца. «Да, мы развелись, но она живет в городе на Ридж-Роуд. Я хочу к ней заскочить. Что скажешь, чел?» Майк плакал. «Дай мне шанс, не оставляй меня в этой крысоловке!» Ник медленно поднялся, вернулся в кабинет и открыл ящик стола, в котором лежали ключи. Логику Майка он опровергнуть не мог. Не имело смысла рассчитывать, что кто-нибудь наконец заявится сюда, чтобы забрать арестованного. Он взял ключи и пошел обратно. Поднял нужный ключ с белой биркой, который показывал ему большой Джон Бейкер, и бросил всю связку сквозь решетку Майку Чайлдрессу. «Спасибо!» — забормотал Майк. — Спасибо. Прости, что избили тебя. Клянусь богом, это все Рэй придумал. Мы с Винсом пытались его отговорить, но у него, когда напьется, крыша едет. Ключ повернулся в замке. Ник отступил и положил руку на рукоять револьвера. Дверь камеры распахнулась, и Майк вышел. — Я не отказываюсь от своих слов. Все, что мне нужно, это выбраться отсюда. Он рванул к кабинету шерифа. Ник последовал за ним и успел заметить, как закрывается входная дверь. Выйдя на улицу, он увидел, что Майк стоит на тротуаре, положив руку на парковочный счетчик и смотрит на пустынную улицу. «Боже мой!» — прошептал он и обернулся к Нику. «Вот оно как! Вот оно как!» Ник кивнул, все еще держа руку на рукоятке револьвера. Майк начал говорить что-то еще, но слова растворились в приступе кашля. Он прикрыл рот рукой, а потом вытер губы. «Я отсюда сматываюсь», — наконец сказал он. «Если у тебя хватит ума, не мой, ты последуешь моему примеру. Это ж чисто черная смерть или что-то в этом роде». Ник пожал плечами, и Майк зашагал по тротуару. Все быстрее и быстрее, чуть ли не бегом. Ник смотрел ему вслед, пока тот не скрылся из виду, а потом вернулся в участок. Больше он Майка не видел. На сердце у него полегчало. Внезапно появилась уверенность, что он поступил правильно. Ник лег на койку и почти сразу провалился в сон. Спал он чуть ли не до вечера, на койке без одеяла. Проснулся потный, но отдохнувший. Над холмами бушевала гроза. Он не мог слышать гром, но видел бело-голубые вилы молнии, втыкавшиеся в землю. Душой её в тот вечер гроза так и не добралась. В сумерках он прошелся по главной улице до магазина радиоприемники и телевизоры и вновь взломал замок. Оставил на кассовом аппарате записку и унес в участок портативный телевизор Sony. Включил его и принялся переключать каналы. На CBS увидел заставку «Проблемы с трансляцией в микроволновом диапазоне. Пожалуйста, не переключайтесь». На ABC показывали «Я люблю Люси». На NBC оставили заявленный сериал о нахальной девице, которая пыталась устроиться механиком в сеть автосалонов. На серию показывали старую. Независимая телевизионная станция «Техарканы», специализирующаяся на старых фильмах, телевикторинах и религиозных программах, вроде «Джека Ван Импа», в эфир не вышла. Ник выключил телевизор, направился в кафе-закусочную на стоянке грузовиков и приготовил супы и сэндвичи для двух человек. Он находил что-то жуткое в том, что уличные фонари зажглись, как и всегда, по обеим сторонам главной улицы, пятная ее кругами белого света. Ник положил еду в корзину с крышкой, и по пути к дому Бейкеров на него напала стая из 3 или 4 собак, по-видимому, брошенных и некормленных, которых привлек запах пищи. Ник вытащил револьвер, но не мог заставить себя пустить оружие в ход, пока одна из собак чуть не укусила его. Тогда он нажал на спусковой крючок, и пуля отскочила от бетона в 5 футах от него, оставив серебристый свинцовый след. Звука он, естественно, не услышал, но почувствовал отдачу. Собаки разбежались в разные стороны. Джейн спала. Ее лоб и щеки пылали, дышала она медленно и с трудом. Нику показалось, что она сильно осунулась. Он смочил полотенце холодной водой и вытер ее лицо. Оставил еду на прикроватном столике, спустился в гостиную и включил телевизор. Цветной, с большим экраном. На CBS так и не устранили проблемы с трансляцией. На NBC сетку вещания не меняли, а на ABC изображение то и дело пропадало, вдруг становилось четким и тут же расползалось из-за помех. И транслировали на ABC только старые программы, приобретенные других компаний, словно доступ к своим им перекрыли. Значения это не имело. Ник ждал только одного — выпуска новостей. Наконец пошли новости, ошарашившие Ника. Эпидемия супергриппа, конечно же, стала центральным событием, но ведущие на обоих каналах утверждали, что ситуация взята под контроль. В противоэпидемическом центре Атланты разработана вакцина, и уже в начале следующей недели каждый сможет прийти к своему доктору на прививку. Серьезные вспышки заболевания отмечены в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, но все они локализованы. В некоторых районах, сообщил ведущий, временно запрещены публичные собрания. «В Шойо», — подумал Ник, — «запретили целый город. Кто кого пытается обмануть?» В заключение ведущий сообщил, что поездки в большинство крупных городов по-прежнему ограничены, но ограничения будут сняты, как только вакцину развезут по стране. Затем он перешел к авиационной катастрофе в Мичигане и реакции некоторых конгрессменов на последнее постановление Верховного суда по правам гомосексуалистов. Ник выключил телевизор и вышел на крыльцо дома Бейкеров. Сел на стоявший там диван-качалку. Движение взад-вперед успокаивало, а ржавого скрипа Джон Бейкер все время забывал смазывать подвижные части, Ник не слышал. Он наблюдал за светлячками, неровными стежками, прошивавшими темноту. Иной раз облака на горизонте изнутри подсвечивала молния, и тогда казалось, будто в них тоже поселились светлячки, огромные, как динозавры. Липкая ночь навалилась на Ника. Для него телевидение служило исключительно источником визуальной информации, и во время выпуска новостей он обратил внимание на подробности, которые вполне могли ускользнуть от других зрителей. Полностью отсутствовали репортажи с мест. Не сообщались результаты бейсбольных матчей, возможно, потому что ни одного матча не состоялось. Расплывчатая сводка погоды, без карты с зонами повышенного и пониженного давления — смотрелось так, будто метеорологическая служба Соединенных Штатов закрывала лавочку. И, исходя из личного опыта, Ник полагал, что это соответствует действительности. Оба ведущих выглядели нервными и расстроенными. Одного донимала простуда. Однажды он кашлянул в микрофон и извинился. Оба то и дело отводили взгляд от объектива камеры, смотрели то вправо, то влево, словно в студии находились какие-то люди, следившие, чтобы с экрана не прозвучало ничего лишнего. Ту ночь, 24 июня, Ник провел на переднем крыльце дома Бейкеров, и сны ему снились очень плохие. А теперь, во второй половине следующего дня, он присутствовал при последних минутах жизни Джейн Бейкер, этой прекрасной женщины, и не мог сказать ни слова утешения. Она держала его за руку. Ник смотрел на ее бледное, осунувшееся лицо. Кожа стала сухой, весь пот испарился. Но его это не обнадеживало. Она уходила. Он уже научился различать это состояние. «Ник», — она улыбнулась, — «хочу снова поблагодарить тебя. Никому не хочется умереть в одиночку, так ведь?» Он яростно потряс головой, и она поняла, что он не соглашался с ней, а хотел, чтобы она жила и жила. «Да, я умираю», — спокойно возразила Джейн. «Но это не важно. В том шкафу висит платье, Ник. Белое. Ты узнаешь его по...» Приступ кашля не дал ей договорить. Справившись с ним, она закончила предложение. «По кружевам. В этом платье я садилась в поезд, когда мы отправились в свадебное путешествие. Оно и сейчас мне подходит. Или подходило. Наверное, теперь будет великовато. Я немного похудела. Но это не имеет значения. Мне оно всегда нравилось. Мы с Джоном ездили на озеро Пон-Шартрен. Там я провела две самые счастливые недели в моей жизни. С Джоном мне всегда было хорошо. Ты запомнишь про платье, Ник? Я хочу, чтобы меня похоронили в нем. Ты сможешь... переодеть меня. Тебя это не смутит?» Он шумно сглотнул и покачал головой, глядя на покрывало. Должно быть, она почувствовала его печаль и неловкость, потому что о платье больше не упоминала. Легко, почти кокетливо заговорила о другом, как победила на конкурсе чтецов в старшей школе и поехала на финальный этап в Арканзас, и как нижняя юбка свалилась с нее и упала ей на туфли как раз в тот момент, когда она добралась до кульминационного момента в «Демоне-любовнике» Ширли Джексон, как ее сестра поехала во Вьетнам в составе баптистской церковной миссии и вернулась не с одним или двумя, а с тремя приемными детьми, как 3 года назад они отправились с Джоном в туристический поход, и лось, пребывавший в дурном настроении в отсутствии самки, загнал их на дерево и продержал там целый день. «Мы сидели на ветвях и ворковали, как школьники на балконе», — сонно говорила она. «Господи, он так распалился к тому моменту, как мы спустились вниз. Он... мы... любили друг друга. Очень любили. Миром движет любовь, я всегда так думала. Это единственное, что позволяет людям стоять в мире, где гравитация всегда стремится сбить их с ног, уложить на землю, заставить ползать. Мы очень любили друг друга». Наконец она заснула и спала, пока сон не прервался новой вспышкой бреда. Ник разбудил ее, то ли одернув занавеску, то ли наступив на скрипучую половицу. «Джон!» — придушенно закричала она. В горле клокотала мокрота. «Ох, Джон, я не могу справиться с этим чертовым рычагом! Джон, ты должен мне помочь! Ты должен мне...» Слова перешли в долгий приступ хриплого кашля. Ник не слышал ни звука, но все чувствовал. Из одной ноздри потекла тоненькая струйка темной крови. Джейн упала на подушку, и ее голова дернулась из стороны в сторону. Раз, другой, третий. Словно она принимала какое-то жизненно важное решение и с чем-то не соглашалась. Потом она затихла. Ник робко коснулся ее шеи, потом пощупал внутреннюю сторону запястья, затем положил руку между грудей. Сердце не билось. Джейн умерла. Часы важно тикали на прикроватном столике, но слышать их было уже некому. На минуту он прижался лбом к коленям, как обычно молча, поплакал. «Все, что тебе позволено, это тоненькая струйка», — однажды сказал ему Руди. «Но в мире мыльных опер это бывает очень даже кстати». Ник знал, что ему предстоит, но он не хотел этого делать. «Это несправедливо!» — кричала какая-то его часть. «Это меня не касается!» Но раз уж здесь никого не было, возможно, в радиусе многих миль, не оставалось ничего другого, как браться за дело. Браться или оставить ее тут гнить, чего он допустить не мог. Джейн была добра к нему, а за свою жизнь он встретил очень много людей, как больных, так и здоровых, которые делиться добром вовсе не спешили. Ник понимал, что лучше сразу перейти к делу. Чем дольше он будет сидеть, тем труднее окажется первый шаг. Он знал, где находится похоронное бюро Кертиса, 3 квартала по главной улице и еще один на запад. Он заставил себя встать и подойти к шкафу, отчасти надеясь на то, что белое платье окажется всего лишь частью ее бреда. Но оно там висело. Немного пожелтевшее от времени, однако тем не менее узнаваемое. По кружевам. Ник вытащил его и положил на скамью у изножья кровати. Посмотрел на платье, посмотрел на женщину, подумал, немножко великовато это слабо сказано. Чёртова болезнь обошлась не жестоко, но, наверное, это не имеет значения. Ему не хотелось, но он обогнул кровать и стал снимать с Джейн ночную рубашку. А когда ему открылось ее обнаженное тело, ужас исчез, и осталась только жалость. Жалость, которая проникала в самые глубины сердца. Ник плакал, обмывая Джейн. Потом надел на нее платье, чтобы она выглядела точно так же, как в тот день, когда они с Джоном отправились на озеро Понт-Шартрен. Наконец поднял ее на руки, одетую, как в тот день, и все в кружевах, да, все в кружевах, и понес к похоронному бюро, словно жених, на руках переносящий свою возлюбленную через порог вечности.